Глава 9. Забрался в кусты, кое-как отжал мокрый бушлат, опять накинул его на себя, двинулся через лес. Здесь он был гуще, уже не тот предательский светлый сосняк. В мокрой одежде холодно, поэтому я шел быстро, иногда переходил на бег. Пару раз вдалеке слышался гул обычных вертолетов. Я замирал и выжидал, но вертолеты удалялись. Я повернул в том направлении, куда ушла Ксения. Полночи шагал без роздыха. Так ее и не встретил. К утру решил, что пора сделать привал, только бы отыскать подходящее место. Погода портилась, небо затянуло тучами, срывался мелкий дождь. Я едва держался на ногах от усталости. Сколько протопал за ночь? 40 км, а может и больше. Хотелось упасть прямо на траву. Вчерашним утром я б так и сделал, а сейчас... Сейчас я ковылял, спотыкаясь во тьме, и, как раненый зверь, мечтал об укромном логове. Начало светать, медленно, тускло, и чем выше всходило солнце, тем гуще становился туман. Для меня не так уж плохо, с вертолета теперь точно не засекут. Если б хоть немного знал эту местность, было б вообще здорово. Холодно. Тоскливо, и чертов дождик усиливается. Я вертел головой, высматривая хотя бы намек на укрытие. Откуда-то из глубин памяти всплыла история. Кто-то прятался, нет, даже жил в большом дупле огромного дерева. И где только такие растут? Я поежился. Деревья вокруг совсем худосочные. И спрятаться там сумеет разве что белка. А может, шалаш построить? Вроде тех, что я строил в детстве. «Ага, вспоминаю подробности биографии. Это здорово. А плохо, что нет у меня ни топорика, ни ножа. Один бесполезный Макаров болтается в кармане. Черт, мог бы сообразить, когда выбегал из дома. Нож так и остался лежать на столе. А Ксения молодец, прихватила рюкзак. У нее-то, небось, все продумано. И складной ножик, и спички». Я чихнул и утерся грязным рукавом. Впереди неотвратимо маячило воспаление легких, или что похуже. Выругался сквозь зубы, пнул ногой ветку, разбежался и подфутболил в сердцах крупную сосновую шишку. Но вот почему мне так не везет? А через пару шагов я едва не уперся в здоровенную копну сена. Замер, моргая. Аккуратно обошел копну. Впереди была река, только узкий лужок отделял ее от леса. Плотные языки тумана стелились над водой. Дальний берег и вовсе терялся в дымке. Я вслушался. Тишина. Пощупал сено. Сухое. Не доверяя удаче, заковылял вдоль берега. Обнаружил еще два стога. А лес тянулся вдаль. И вокруг ничего подозрительного. Конечно, если не считать подозрительной скошенную траву. Я улыбнулся. «Хватит с меня паранойи. Не Фомин же здесь со своими уродами косил». Я напился из реки и умылся. Расковырял копну со стороны леса. Вполз в колючую, сухую сердцевину. Кое-как заделал за собой нору. Сразу стало тепло, и я провалился в крепкий сон без сновидений. Разбудили меня голоса. «Давно надо было убрать». Женский. «Я ж говорила Витальке, а теперь отсырело небось». «Нормально», — ответил мужской. «Дождя-то почти не было. Если что, во дворе досохнет». Рядом зашуршало. Я сообразил, что это вилами орудуют. И пулей выскочил наружу. Плотная женщина лет 30 в косынке и ситцевом платье недобро на меня уставилась. В руках у женщины были грабли. «Здравствуйте», — дружелюбно улыбнулся я. Из-за стога возникла мужская фигура, на целую голову выше меня и заметно шире в плечах. «Здравствуй, если не шутишь», — кивнул бородатый мужчина. В руках он держал вилы. Взгляд из-под густых бровей внимательный и колючий, а под серой футболкой выразительно напряглись бугорки мускулов. «Может, я б тоже напрягся, но в кармане бушлата у меня хорошее успокоительное». Называется «Пистолет Макарова». «А вам работники не нужны?» — спросил я, обрывая затянувшееся молчание. «Работники?» — — прищурился мужчина. «И много вас таких?» «Пока я один». Он усмехнулся. «А что ты умеешь?» «Да все понемногу». Уклончиво пожал я плечами. «Ни хрена я не умею, но было бы здорово перекантоваться денек-другой, заодно разузнать обстановку». Мужчина и женщина переглянулись. Женщина хмыкнула. «Меня Денис зовут», — торопливо представился я. «Никита», — коротко отозвался бородач. «А она Елена. Там в кузове есть еще инструмент». «Понял». Я резво мотнулся к грузовику с высокими самодельными бортами. Наверное, специально, чтобы возить сено. И обнаружил внутри вилы. Хоть и с затупленными концами, но все равно почти холодное оружие. Мне доверяют. Это хорошее начало. Вдвоем с Никитой мы быстро перекидали копну в кузов. Может, я и неуклюже работал, зато старательно. Елена подгребала остатки. Перегнали машину к следующему стогу. Работа спорилась, а сено и правда было почти сухое. Утренний дождик оказался несерьезным. Вероятно, сейчас уже полдень. Солнце стояло высоко, изредка просвечивая сквозь облака. Было прохладно, но от такого ударного труда мне стало жарко. Я скинул бушлат и аккуратно переложил Макаров в карман чужих просторных штанов. Кажется, Никита и Елена ничего не заметили. Кузов забит сверху. Чтоб не растрясти сено по дороге, оно схвачено толстыми веревками. Концы веревок мы с Никитой закрепили на бортах. Порядок. Он сел в кабину. Рядом разместилась его спутница. Хлопнули дверцы, взрыкнул мотор. Машина резво тронулась. «Упс! А как же я?» Бросился вслед, замахал руками. Машина притормозила. Никита высунулся в окно. «Чего надо?» «Ну нифига себе! И это после моих трудовых подвигов!» «Так я ж это самое, ну, с вами!» Он нахмурился, зыркнул из-под густых бровей. «А ты уверен?» «Ну да», — выдохнул я. «Как хочешь», — пожал он плечами и махнул рукой. «Лезь в кузов!» Трястись поверх сена, вцепившись в веревки, удовольствие небольшое. На каждой колдобине рискуешь слететь на землю. Хорошо, путь по бездорожью оказался близким, вдоль реки до деревянного моста. А река вовсе не такая широкая, как мерещилась утром в тумане. По ту сторону редколесье и чуть заметная колея грунтовки. Живут люди и ездят, не боятся вертолетов. Может, все не так уж фатально? С кем я общался до сих пор? С взбалмошной девчонкой, сумасшедшим Инютиным? Маловато, чтобы объективно разобраться. Да, за последние сутки в меня стреляли и гнали как дичь. Но есть же кругом и нормальные люди. А Ксения? Ну, думаю, она не пропадет. Мы въехали на мост. Доски угрожающе заскрипели под колесами. Я глянул вниз и ощутил сильное желание пройтись пешком. Кажется, мост недавно чинили, но основательности это ему не добавило. Интересно, глубоко здесь? Но нет, проверять совсем не хочется. К счастью, Никита ведет машину спокойно, без рывков. Вероятно, не первый раз ездит этой дорогой. Ну вот, пара минут, и можно перевести дух на другом берегу реки. Как много зависит от настроения. Еще недавно затянутое пеленой солнце нагоняло тоску, а сейчас кажется совсем летним и ласковым. И путешествие в кузове почти комфортное. В конце концов, от чего мне бояться? Объявят в розыск? Вряд ли тот урод, которого я приложил кирпичом, меня запомнил. Если составят фоторобот, думаю, им долго придется искать по такому описанию. Другие скорпионы моего лица не видели, кроме тех, что на еврокоптере. Могло там сохраниться что-то из записывающей аппаратуры? Несколько секунд я перед ними маячил весь в грязи и тине. Даже если выцарапают это из памяти вертолетного компа, что толку? А что еще? Отпечатки пальцев где-нибудь в Ксюхиной хижине. Это им мало поможет. Я ведь знаю, моих пальчиков нет в базе данных. Сам не знаю откуда, но уверен. По нынешней жизни в округе полно бродяг. Личность моя тут нисколько не выделяется. Я вдохнул полной грудью. Густой аромат сена навевал безмятежность. Хватит, марш бросков. Имею право расслабиться и без опаски смотреть в облака. Несколько километров по грунтовке, и машина остановилась у широких деревянных ворот. Я полез вниз, но где-то на полпути раздумал. Внизу меня ждал пес неизвестной породы. И не просто пес, а целый волкодав. Приглушенное рычание не обещало ничего доброго. «Фу!» – сказала Елена, выходя из кабины. «Не бойся, он не тронет». Я засомневался, но сидеть всю оставшуюся жизнь в кузове слегка обременительно, и я спустился на землю. Волкодав не двинулся, только следил за мной зорким взглядом. Елена открыла ключом калитку в трехметровом заборе. Вместе мы распахнули выкрашенные в синий цвет створки ворот. Грузовик въехал на обширное подворье. Я расслабился, а зря. Внутри меня встретил черный ротвейлер, без поводка. Вот же блин! «Нельзя, Рекс!» – коротко объяснила Елена. «Хорошо, собака оказалась понятливой». «Милый песик!» – улыбнулся я. Ротвейлер плотоядно облизнулся. «Да. С другой стороны, нельзя осуждать хозяев. Живут на отшибе, в глухом месте. А тут есть что охранять. Дом хоть и бревенчатый, но основательный, двухэтажный, крытый металлочерепицей. Хозяйственные помещения тоже крепкие на вид. Пристроены прямо к дому так, что зимой нет необходимости выскакивать на мороз. Рядом с сараем обширный навес для сена. Именно туда Никита подогнал машину. Мы занялись разгрузкой». «Значит так», — сказал Никита, когда все сено оказалось под навесом. «Вон там имеются дрова и топор, а там поленница. Задача ясна?» «Ага», — кивнул я. «Излагает он вполне доступно, только кое-чего мне не хватает. И я даже знаю чего». «А как насчет пожрать?» — максимально доступно сформулировал я. «Закончишь, поедим», — лаконично ответил Никита и ушел куда-то по делам. Елена еще раньше скрылась в доме. Остался только ротвейлер. «Эй, как думаешь, успею до темна?» — вздохнул я, рассматривая кучу дров. Пес не ответил. Как и его хозяева, он не отличался многословностью. Уже после первого взмаха топором я сделал важное открытие. Я совсем не умею колоть дрова. Здорово. Хоть что-то выясняется из моего смутного прошлого. Прежде я наверняка не работал дровосеком. И, вероятно, у меня никогда не было собственной печки. Около часа я трудился как проклятый. Но больше ничего ценного открыть не удалось. Я зачерпывал ковшиком холодную воду из ведра, пил жадными глотками и продолжал овладевать новым ремеслом. Куча дров уменьшалась, поленница росла. Жаль, не так быстро, как мне хотелось. А солнышко уже понемногу начинало клониться к западу. Точно не успею. У меня два выхода. Или плюнуть на все и уйти, или таки договориться с хозяевами. Жрать-то охота и ночевать не под открытым небом. В конце концов, должны они понять. Я ведь старался. По-моему, даже ротвейлер проникся сочувствием. Положил башку на лапы и смотрит так грустно, совсем по-людски. А его-то гады уже кормили. Елена вынесла ему здоровенную миску чего-то ароматного, мясного. Я до сих пор чувствую аромат. Хотя ротвейлер давным-давно все слопал. Еще и миску вылизал дочисто. Прожорливая зверюга. Я зыркнул на него из-под лобья. Сытый, ухоженный, не то что я. Интересно, а сколько он весит? 60 кг? Это ж сколько же мяса под черной лоснящейся шкурой? Я облизал губы. А что, корейцы не дураки? Ротвейлер поднял массивную башку и приглушенно зарычал, будто прочел гад мои мысли. Я улыбнулся. «Рексик хороший песик, упитанный». Ротвейлер вскочил и отбежал в дальний угол двора, от греха подальше. «Ладно, еще не вечер. Еще побегай, бифштекс на лапках». Скрипнула дверь. На крыльце возник Никита, окинул взглядом оставшиеся дрова и поленницу, задумчиво почесал бороду. А я покосился на ротвейлера. «Ну что, зверюга, сейчас все и определится. Вот уйду я, а ночью вернусь. Патронов в Макарове хватит для небольшой охоты». «Идем ужинать, работничек», — сказал Никита. «Я подозревал, что на особо обильную трапезу рассчитывать не стоит. В лучшем случае кусок хлеба и тарелка собачьей похлебки. Но, к счастью, я заблуждался. Во-первых, мне дали полотенце и обмылок. Помыть руки, умыться – это здорово, а особенно после того, как целый день ты таскал сено и махал топором. Во-вторых, меня усадили за один стол с хозяевами, налили большую миску щей, дали два ломтя ржаного хлеба. Я осторожно поворочил деревянной ложкой. Картошка, капуста, свекла плавали среди кружочков жира. А на самом дне я нашел мясо. Приличный такой кусок говядины. Бывают еще на свете добрые люди. За сытной трапезой беседа потекла веселее. «Ты вообще-то из каких краев, Денис?» — поинтересовался Никита. «Не знаю», — честно ответил я. «Не вижу смысла врать». «То есть как?» «По-моему, контузия». «Бывает», — кивнул Никита. «И что, совсем ничего не помнишь?» – удивилась Елена. «Да так, кое-что», – уклончиво отозвался я. Прожевал хлеб и добавил. «Рано или поздно все вернется. Кстати, а сколько километров до города?» «До какого?» «Ну, до ближайшего». «Километров 40». «А туда автобусы ходят или поезда?» «Здесь они не останавливаются», – качнул головой Никита. «А, кстати, документы у тебя есть?» Я улыбнулся. «Вот знать бы еще, какие документы тут в ходу». «Пропуск нужен. Без пропуска в город лучше не соваться». «Да», – подтвердила Елена. «У нас комендант строгий. Сразу в фильтрационный лагерь загремишь». «Печально», – сказал я, обгладывая косточку. «А тебя ждет кто-то?» «Не знаю. Пока что я один на свете». «Тяжело одному», — вздохнул Никита и кивнул жене. «Положи-ка Денису добавки». Отказываться, конечно, я не стал. Вместе с тушеной картошкой на столе возник хрустальный графин. Никита разлил себе и мне. «А хозяйке?» «В ее положении не пьют. Но, Денис, за твою память, чтоб вернулась». Честно говоря, я и так захмелел от еды. Но зачем обижать людей? Пришлось выпить до дна. Ох ты, крепкая, аж дух перехватила. «Ну как, хороша?» – прищурился Никита. «Для себя делаем». Я торопливо подцепил малосольный огурчик. «Любимая русская закуска». Всплыло из глубин подсознания. Я прожевал и улыбнулся. «По-моему, память уже возвращается». «А то, вот допьем графинчик, все сразу вспомнишь». Я затряс головой. «Извиняюсь, столько я не осилю». «Не прибедняйся, ты парень крепкий. Кстати, а куда ты вообще путь держишь?» «Не знаю», вздохнул я. «Ищу, где лучшая жизнь». Хозяин опять наполнил стопки. «Ну, за жизнь». Выпили, и он философски сформулировал. «Жить-то везде можно, если иметь голову на плечах. Трудно, когда в стране черти что творится». «Да брось! Когда в этой стране было хорошо? Работать надо, а не искать оправданий». «Было бы где». — пробурчал я. Никита доверительно ко мне склонился. «Завтра из города вернется мой брат. Люди ему нужны, такие, как ты. Молодые и сильные». «Из города? Так у меня ж нет пропуска». «Все можно решить, было б желание». Никита слегка хлопнул меня по плечу. «Подойдешь брату, будешь как сыр в масле». «Сыр в масле. «Наверное, это вкусно», — решил я. А сам потянулся за огурцом. Вдумчиво захрустел. «Может, и прав Никита. Да, кому-то не везет, как не повезло Ксении и Нютину. Но я за них не в ответе. Нельзя быть в ответе за всех. Живут же мои хозяева. Нормальные люди, в нормальном доме. И ребенка ждут. Значит, кругом не так уж погано. И я смогу приспособиться. Чем я хуже? Руки-ноги целы, мозги варят. А если еще и вспомню?» «А что такой смурной, Денис? А давай-ка за удачу. Мне хватит». «Ну давай, по одной». Мутноватая влага зажурчала по стопкам. Я осушил до дна и медленно поднялся. «Извиняюсь, мне пора на свежий воздух». «Да куда на ночь-то глядя?» – удивилась Елена. «От же черт! А здорово я наклюкался. Ноги совсем ватные». Никита держался увереннее и проводил меня до благоустроенного санузла.